Глава восьмая. Вопреки ожиданиям, муж замечает отсутствие гувернантки, задерживает взгляд на пустующем стуле рядом с Эймой и поворачивает голову ко мне. «А где ее нянька?» В планы отвечать на подобные вопросы не входило, но придется. Я ее отпустила. Как ни в чем не бывало, проговариваю я, нарезая стейк на мелкие кусочки. Дракон недовольно хмурится, сжимая нож с вилкой. «Ты должна обсуждать подобное со мной. Все в этом доме должно происходить с моего разрешения». «Ах, милый, ты не в курсе и малой доли грядущих перемен». Продолжаю орудовать приборами, искренне удивляясь. «Зачем? Ты же не интересуешься обучением дочери? И не только этим, а вообще всем, что с ней связано. Но озвучивать подобные я, конечно же, не собираюсь. И так веду себя слишком нагло. Зато я плачу работающему здесь персоналу деньги», — парирует муж, ничуть не смущаясь. «Заметь, это делаешь не ты». Прикусываю язык, максимально погружаясь в разделывание ужина. «Еще немного усердия и превратишь несчастный кусок мяса в фарш», — замечает подозрительно прозорливый сегодня Рахгар. Я вздыхаю и откладываю нож. И правда, в тарелке словно петарда взорвалась. Эйма ест молча, и я решаю последовать ее примеру. На самом деле меня переполняют эмоции. Волнение в основном. Собственноручно сваренные зелья удалось влить в графин с вином еще до прихода супруга, но его бокал все еще остается пустым. «Милый, сегодня был тяжелый день. Я устала и переживаю о случившемся. Может, нальешь мне вина?» Он почти давится куском мяса, едва успевая проглотить его. Хватает графин и наливает себе до самых краев. Делает один большой глоток, прочищает горло и промокает губы белой салфеткой, оставляя на ней след. «Ты же не пьешь!» «Черт!» «До этого никто не находил в супружеской спальне!» Бросаю быстрый взгляд на Эйму, но та даже не поднимает головы от тарелки. «Ну, ты понял». Рахгар отпивает еще немного из бокала, недовольно поджимает губы и доливает себе еще. Я настороженно слежу, как на дне графина мелькает нерастворенный кусочек какого-то ингредиента. «Не переживай, дорогая. Я помогу тебе сегодня успокоиться». В черных глазах мелькают знакомые огоньки, от которых к горлу снова подбирается тошнота. С того раза, как очнулась в кровати с пыхтящим надо мной мужиком, от одной только мысли о близости с ним мутит. «Эйма, ты поела?» Вдруг интересуется он, все еще глядя на меня. «Да, папочка». «Нет, ее тарелка опустошена лишь наполовину». «Глупости, милая, тут же встреваю я. Тебя никто не торопит, ешь спокойно». Хмуро смотрю на Рахгара. Тот усмехается и отпивает еще глоток вина. Я мысленно считаю, насколько он уже превысил необходимую норму чудо-зелья. Если не ошибаюсь, час икс наступит минут через 20. Продержаться бы это время. Дочка, как назло, сметает остатки еды с тарелки и поднимается из-за стола. «Спасибо, все было очень вкусно». «А десерт?» — спохватываюсь я. «На ночь вредно». Отбивает папочка. Эйма подбегает, клюет меня в щеку и желает спокойной ночи. «Не торопись», — улыбаюсь. «Я еще приду помочь тебе подготовиться ко сну». Она бросает кроткий взгляд на отца и убегает к себе. «Иди сюда», — тут же приказывает Рахгар, отодвигая тарелку. Крепче сжимаю вилку и смотрю в его черные, как ночь, глаза. «Я еще не доела». «Тебе теперь придется укладывать дочь. Ждать так долго я не намерен». Встала и подошла. В подобном тоне со мной ни один мужчина не разговаривал. Я растерянно моргаю, не двигаясь с места. «Это что, он меня прямо тут оприходовать собирается? На обеденном столе?» Осматриваюсь, отмечая полное отсутствие слуг, и все равно столовая. Огромная проходная комната, лишённая дверей. «Ты это серьезно? Наконец проговариваю севшим голосом. Рахгар с грохотом отодвигается от стола вместе со стулом, подхватывает бокал и залпом опустошает его до дна. «Еще ни разу так сильно не хотел тебя. Иди сюда!» Хлопок по колену. «Убедишься!» Что ж, осталось совсем чуть-чуть. Расплываюсь в улыбке и послушно встаю. Медленно приближаюсь, стараясь идти как можно более эротично. Покачивание бедрами, томный взгляд, все как положено. Супруг ерзает на стуле, откидывается назад и щелкает пряжкой ремня. Мое сердце заходится пойманной пташкой. Когда до Рахгара остается один шаг, дракон делает резкий выпад и хватает меня за локоть, дергает на себя. От неожиданности я шумно вдыхаю, падая ему на колени. Опираюсь на мужские плечи и пытаюсь встать, но муж стискивает меня обеими руками и зарывается носом меж грудей. Шлепает по бедру, принимаясь суетливо пробираться ладонью под длинный подол. «Вот так, детка! Можешь даже посопротивляться для веселья!» Его чуть хриплый голос вкупе с пахнущим вином дыханием вводит меня в какой-то ступор. И тут, когда твердые горячие пальцы нащупывают мою коленку и начинают двигаться вверх, раздается утробное урчание, громкое и очень настойчивое. Рахгар замирает, и я задерживаю дыхание. Сглатываю и решаюсь выдохнуть. «Что такое, милый?» «Все отлично», — как-то сдавленно отвечает он, продолжая путь по моей ноге. Звук повторяется снова. «Ты уверен?» «Разрази меня гром!» — рычит дракон, резко вставая. Я едва не падаю с его колен, вовремя опираясь на столешницу. Рахгар быстрым шагом идет к выходу. На полпути останавливается и оборачивается. Указывает на меня пальцем, приказывая: «Жди в спальне через 10 минут». Его нутро издает громогласный протест, намекая, что так быстро не управится. Супруг вылетает из столовой, не дожидаясь моего ответа. Но я все равно проговариваю: «Конечно, милый». Поправляю платье, прическу и возвращаюсь на свое место. Хоть я и превратила стейк в фарш, он от этого не перестает быть очень вкусным. Нужно расправиться с ужином поскорее, ведь меня ждет Эйма. Пожалуй, можно рассказать ей сегодня сказку на ночь. Она будет об одном непослушном драконе и находчивой принцессе, что сумела наказать его, заключив в темницу. Дабы он посидел там и хорошенько поразмышлял над своим поведением.